Глава 33. Столовая встретила нас ароматами домашней еды и гулом веселых голосов. За большим семейным столом уже собрались все. Мои родители, бабушка, тетя Рита, Вика с мужем, тетя Валя и, конечно, Алекс. Последний при нашем появлении демонстративно отвернулся, делая вид, что увлечен разговором с мамой. «Вот и наши голубки!» — радостно воскликнула мама, расставляя тарелки. «Где вы пропадали весь день?» «Мы...» — начала я, но Марат мягко перехватил инициативу. «Изучали семейный архив, который нашли в подвале. Там столько интересного». «О, вы про дневник Елизаветы Васильевны?» — оживилась бабушка. «Я так и не спросила, что же вы там обнаружили?» Я присела рядом с ней, чувствуя, как все взгляды устремились на нас с Маратом. «Представляешь, бабуль, там оказался не только дневник про бабушки Лизы, еще много старых фотографий, писем». «И что там?» — вмешался Алекс, не выдержав. «Нашли что-нибудь сенсационное?» Я бросила на него быстрый взгляд. «Ничего сверхъестественного. Просто записи о жизни, о том времени. Дневник начинается в 1919 году, когда ей было 19». «И что же писала юная девушка столетия назад?» — с искренним интересом спросил папа, накладывая себе картофельное пюре. Я помедлила, собираясь с мыслями, нервно перекручивая браслет на запястье. Не рассказывать же им про роковую любовь и убийство. Эта тайна казалась слишком мрачной для уютного семейного ужина. Ее выдали замуж за нелюбимого человека, начала я осторожно. Николай Петрович Соколов был намного старше, вдовец, состоятельный промышленник. Все считали этот брак выгодной партией для семьи Елизаветы. «Классическая история того времени», — кивнула тетя Рита, задумчиво помешивая чай серебряной ложечкой. «Браки тогда заключались не по любви, а по расчету. Женщины были практически бесправны. Их судьбы решались за них». «Но самое интересное», — продолжила я, воодушевляясь, «что до брака она была влюблена в другого парня, своего друга детства». «Александра», — тихо добавил Марат, и я благодарно улыбнулась ему. Он действительно внимательно слушал, когда мы читали. «Да, Сашу», — подтвердила я. «Они выросли вместе, соседские дети, и любили друг друга с детства, но...» Я запнулась, представляя себе юных влюбленных, гуляющих по аллеям старинного парка, их тайные встречи и шепот под звездным небом. «Но судьба распорядилась иначе», — закончила за меня бабушка. «Бедная Лизочка. Знаете, она никогда не выглядела счастливой, даже когда улыбалась. У нее всегда была такая грусть в глазах. Видимо, часть ее души навсегда осталась в том прошлом, которое у нее отняли». «А потом?» — не унимался Алекс. «Что стало с этим Сашей? Они встречались после ее замужества?» Я почувствовала, как напрягся рядом со мной Марат. Конечно, Алекс попал в самую точку своим вопросом. «Это сложно», — уклончиво ответила я. «Революция, гражданская война. Многие люди просто исчезли в те годы». «А еще в дневнике упоминается, что старый особняк сгорел при загадочных обстоятельствах», — ловко перевел тему Марат. «Знаете...» Вдруг произнес Алекс, прищурившись. «Может, в этом дневнике есть что-то еще? Что-то, о чем вы не хотите рассказывать? Что ты имеешь в виду?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно более непринужденно. «Ну, не знаю». Он сделал паузу, отпивая вино. «Может, какие-нибудь указания на спрятанные ценности? Старинные драгоценности? Золото?» В столовой повисла тишина. Я физически ощутила, как все взгляды устремились на меня. чего ты взял?» — нервно рассмеялась я. «Какие драгоценности в советское время? Все ценное конфисковали еще при раскулачивании». «Не обязательно», — неожиданно поддержала Алекса бабушка. «Елизавета Васильевна действительно могла владеть какими-то семейными реликвиями. Она показывала мне однажды старинное колье с изумрудами, говорила, что это память о ее маме». «И где все это сейчас?» С плохо скрываемым интересом спросил Алекс. Бабушка пожала плечами. «Не знаю. После ее смерти мы ничего такого не нашли. Может, она продала или подарила кому-то. Времена были тяжелые, послевоенные». «Или спрятала?» Многозначительно произнес Алекс, не сводя с меня глаз. «Спрятала так хорошо, что никто до сих пор не нашел». «Хватит фантазировать», — вмешался папа. «Какие сокровища? Елизавета Васильевна была обычной советской пенсионеркой. Если у нее и были какие-то украшения, то их стоимость сильно преувеличена в семейных легендах». «А можно мне взглянуть на дневник?» — вдруг попросил Алекс, обращаясь прямо ко мне. «Я, знаешь ли, неплохо разбираюсь в исторических текстах. Мог бы помочь». «Нет», — твердо ответила я. «Дневник очень хрупкий, в плохом состоянии. Мы с Маратом едва решаемся его перелистывать». «Да ладно тебе, Алиса», — настаивал он. «Мы же не чужие люди. Неужели ты мне не доверяешь?» «Дело не в доверии», — вмешался Марат, и в его голосе я услышала стальные нотки. «Это семейная реликвия Алисы. Она сама решает, кому и когда ее показывать». Алекс хмыкнул, откидываясь на спинку стула. «Ах, да, конечно. Теперь вы же семья. Прости, забыл». «Алекс», — предупреждающе произнесла тетя Валя. «Ничего, ничего». Он поднял руки в примирительном жесте. «Я все понимаю. Семейные тайны, сокровища прабабушки. Очень романтично». «Никаких сокровищ нет». Я начала терять терпение. «Просто старый дневник, несколько фотографий и писем. Ничего сенсационного». «Если ничего сенсационного», — парировал Алекс, «тогда почему такая секретность?» «Хватит», — неожиданно резко сказала бабушка. «Алексей, ты ведешь себя невежливо. Если Алиса не хочет показывать дневник, то это ее право». Алекс сразу сдулся под строгим бабушкиным взглядом. «Извините, я просто заинтересовался». Остаток ужина прошел в натянутой атмосфере. Я старательно избегала взгляда Алекса, чувствуя, как его недобрый интерес буквально прожигает меня насквозь. Что-то подсказывало мне, что он так просто не отступится. Когда все начали расходиться, бабушка неожиданно задержала меня за руку. «Алисочка, можно тебя на минутку?» Марат, понимающе кивнул и тактично отошел, оставив нас наедине. «Что такое, бабуль?» — спросила я, присаживаясь рядом с ней. Она помолчала, словно собираясь с мыслями. «Знаешь, я, может быть, не должна этого говорить, но будь осторожна с этим дневником. И особенно с Алексом». «Что ты имеешь в виду?» Я напряглась. «Твоя прабабушка Лиза...» Бабушка понизила голос до шепота. «Она была непростым человеком, с тяжелой судьбой. И с тайнами, которые, возможно, лучше оставить в прошлом». «Ты что-то знаешь?» Я впилась взглядом в ее лицо. «Нет, ничего конкретного», — покачала головой бабушка. «Но чувствую. Она никогда ничего не рассказывала о своей молодости, о жизни до революции. А когда речь заходила о ее муже, твоем прадеде, она всегда меняла тему. И еще. Бабушка заколебалась. «Что еще? Я подалась вперед. «Это твой Марат. Он хороший человек». Она посмотрела мне прямо в глаза. Я не смогла сдержать улыбку. «Да, бабуль, очень хороший». «Лучше, чем Алексей». Она хитро прищурилась. «Намного лучше», — уверенно ответила я.